Судя по всему, Танабакёка ошиблась. Ей стоило выбрать кого-то другого для удовлетворения своих садистских желаний. В июне, когда мы все находились на взводе из-за жары и дождей, неприкосновенность Минато полетела к черту. Издеваться над ней стали уже не за спиной, а в открытую. «Проверка на запрещенные вещи?» На обеденном перерыве Танабакёка, как ни в чем не бывало, схватила сумку Минато и вытряхнула содержимое на стол. Вещи одна за другой со стуком попадали на парту. Учебники, тетрадь, коробочка для бента, обернутая тканью цвета сакуры, зеркальце размером с ладонь. Другие девушки таскали с собой кучу косметики. И по сравнению с ними сумка Минато очаровывала своей простотой. «Ну и скукота!» Грубо перебрав предметы, Танаба отшвырнула учебники тетрадь. Плохо сцепленные листы бумаги разлетелись во все стороны. Один лист угодил прямо в мусорную корзину, и Танаба засвистела сквозь пожелтевшие зубы. Однако Минато нисколько не возмутилась и просто смотрела на нее. Смотрела глазами, лишенными гнева и словно устремленными прямо в душу. И Танаба взгляд не понравился. Понемногу она впала в полное бешенство и продолжила разбрасывать вещи Минато. Зеркальце в пластмассовой рамке, которое отправилось вслед за учебниками и тетрадью, разлетелось на осколки. И на парте осталась только коробочка для бента. Танаба сорвала упаковку цвета сакуры, и на стол выкатились стальные вилка с ложкой. Танаба не остановилась. Она открыла крышку и вытряхнула содержимое коробочки прямо на стол. Перед Минато плюхнулись омлет, брокколи и фрикадельки. Но она никак не отреагировала. Тогда Танаба прицокнула и заворчала на нее. «Сколько тень, да и только! А мы-то думали найти в сумке крутой шлюхи, призики какие-нибудь или чё-то типа того». Танаба не скупилась на грязное слово. И тут... «Это скорее к тебе, Танаба-сан. Ведёшь себя как сучка в переоттечке». Явно провоцируя, заявила Минато. Как же быстро ее подвергли травле после перевода к нам. Класс погрузился в тишину, и спустя миг все осознали произошедшее. Танаба дернулась и немедля с ответом положила левую руку на стол Минато, а правой схватила ту за воротник. Без всякого стеснения Танаба подалась вперед и чуть ли не уткнулась в лицо Минато. «На драку нарываешься?» – прошипела Танаба, словно готовясь ударить Минато по лбу. Под весом задира ножки стола заскрипели. «Нарываюсь? Да нет же. Зачем мне это? Ты же заплачешь, если получишь по шее». Тлеющие угли вспыхнули в мгновение ока. «Чего? Ну держись!» От гневного вопля Танабы все умолкли. До конца обеденного перерыва оставалось 20 минут. Учитель не появился бы и не разнял их. «А? Точно? Ты готова? А если потом ныть будешь?» Уточнила Минато. Танаба уже не видела ничего вокруг себя. «Ну давай, попро!» Резкий звук удара оборвал фразу Танабы. И после того, как она замолчала, на мгновение повисла полная тишина. Время будто остановилось. Из лежавшей на столе ладони Танаба шампуром торчала металлическая вилка, которую держала рука Минато. Длинные у нее были пальчики. Хотя не длиннее моих. Отвратительная, с накрашенными ногтями клешня Танаба оказалась пробита насквозь. На лице Танаба проступило удивление, а Минато расплылась в улыбке. Для меня эта картина заиграла яркими красками. «Ха!» Танаба с истошным воплем рухнула на колени, но левая рука не отстала от парта. Вилка, пробившая ладонь, застряла в столешнице и оставалась в ней, хоть и скрипела. Неподвижная Минато удерживала вилку со всей силой, на какую была способна. При виде этой картины класс одеревенел. Всех словно парализовало. Минато не позволяла Танабе одернуть раненую руку. И та могла лишь хватать воздух ртом, словно выброшенная на берег рыба. Народ безмолвствовал. Кровавая лужица растекалась по парте. Никто не сдвинулся ни на шаг. А Минато левой рукой потянулась к вываленному на парту содержимому бентом. Фрикаделька, заляпанная соусами кровью, хлюпнула, когда Минато подняла ее и всунула в распахнутый рот Танабы. Потом новенькая силой закрыла его и вытерла запачканную руку об блузку противницы. «А это Танаба-сан, как раз собиралась тебе сказать. Я тебя ненавижу. Порой даже хочется убить». В повисшей тишине отчетливо слышались голоса из соседнего класса. Зубы Танабы громко стучали, и этот звук заполнил всю комнату. «Я тебя так и быть прощаю. Давай будем вместе молчать о наших делах. Это будет наш маленький секрет». Не в силах больше терпеть, я подорвался со своего места. Уголки моего рта приподнялись. Никто в классе не заметил моего исчезновения. Я выскочил в коридор и на полной скорости помчался к безлюдной в это время лестнице на крышу. Бившие по мозгам хлопки в ладоши утихли,